губернаторский подход. Я едва ли ошибусь очень сильно, если среднее эмигрантское монархическое мировоззрение изображу в таком виде. Вот будет восстановлен царь. Царь назначит министров, министры назначат губернаторов, губернаторы назначат столоначальников. Царь будет приказывать министрам, министры будут приказывать губернаторам, губернаторы будут приказывать столоначальникам. Всем остальным гражданам империи надлежит повиноваться и не рассуждать. Фактически же, дело восстановления монархии российской пойдет диаметрально противоположным путем. Раньше всего будут восстановлены сельские, волостные, районные, уездные и прочие сходы и земства, профсоюзы и их месткомы или завкомы, технические, врачебные и прочие корпорации, церковная жизнь и какие-то частно-предпринимательские организации. И только потом будет какое-то всенародное голосование в виде ли плебисцита, учредительного собрания или земского собора, которое и будет решать, монархия или не монархия. Этот путь может нравиться или может не нравиться, но все дело заключается в том, что никакого иного пути нет. И эмигрантские надворные советники катастрофически ошибаются, представляя себе, что это они на белых конях въедут на Красную площадь, сожгут ленинскую мумию, развеют ее прах, посадят монарха и сами сядут в свои канцелярии или свои поместья. Другие советники или члены советов точно так же ошибаются в том, что некие союзы, партии, организации, ордена и прочее хоть в какой бы то ни было степени станут восстанавливать или не восстанавливать монархию российскую. Ее будут или не будут восстанавливать те люди, которые сейчас проживают в СССР. Колхозники, рабочие, техники, врачи, но, конечно, в основном колхозники. Соратники и советники тут помочь не могут ничему, но испортить, впрочем, могут.